Он расщепил брусок топором, точно полено, и бросил куски на сковороду, чтобы они оттаяли. Промерзшие насквозь сухари тоже пришлось отогревать. Через каких-нибудь 20 минут уже можно было приниматься за еду. — Градусов 40, — сказал малыш с полным ртом. — Только бы не стало холоднее. Да и теплее тоже ни к чему. Самая подходящая погода, когда надо прокладывать тропу. Смок не ответил, у него тоже был полон рот бобов. Усердно жуя, он мельком взглянул на вожака упряжки, лежавшего поодаль. Серый сединой пес смотрел на него пристально, задумчиво, с бесконечной тоской, которая так часто туманит глаза северных собак. Этот загадочный, гипнотизирующий взгляд был хорошо знаком Смоку и всегда волновал его. Словно стараясь стряхнуть оцепенение, Смок отставил свою тарелку и кружку кофе, подошел к нартам и стал развязывать мешок с вяленой рыбой. — Эй! — окликнул малыш. — Ты что это делаешь? — Нарушаю все законы, порядки, обычаи и правила пути, — ответил Смок. — Хочу один-единственный раз накормить собак среди дня. Они здорово поработали, и им еще предстоит тащить нарты в гору. А главное, Быстрый сейчас поговорил со мной. Он глазами сказал мне такое, чего не рассказать словами. Малыш недоверчиво засмеялся. — Смотри, разбалуешь собак. Скоро ты им начнешь маникюрить лапы. Я еще присоветую кольт-крем и электрический массаж. Для ездовых собак это самое подходящее. И турецкая баня им тоже не повредит. Никогда я их днем не кормил, — защищался Смок. И больше не буду, только сегодня. Такая блажь на меня нашла. — А это у тебя сердце что-то чует, — сказал, мгновенно смягчаясь, малыш. Ну, тогда другое дело. Если человеку сердце подсказывает, это уж всегда надо исполнять. Это не предчувствие, малыш. Просто Быстрый так подействовал на мое воображение. Он мне в одну минуту столько сказал глазами, что я не вычитал бы в книгах и за 1000 лет. В его взгляде скрыты все тайны бытия. Они там прямо кишат. Беда в том, что я уж было уловил их и вдруг опять упустил. Я не стал умнее, чем прежде, но я побывал у истоков мудрости. Смок на минуту умолк. «Не могу тебе объяснить», — прибавил он. «Но в глазах этого пса скрыто многое. Они рассказывают, что такое жизнь и весь ее ход, и звездная пыль, и силы Вселенной, и все прочее. Понимаешь? Все. Ну, а попросту говоря, это у тебя сердце что-то чует, — упрямо повторил малыш. Смок бросил собакам по вяленому лососю. Он ничего не ответил, только головой покачал. «Говорю тебе, Смок, — настаивал малыш, — это не к добру. Что-то сегодня случится, сам увидишь. И тогда будет видно, к чему она, эта рыба. Вот ты и объясни, к чему она. Не могу, время покажет. И знаешь, что я тебе скажу? Твое сердце моему весть подает. Ставлю 11 унций золота против 3 зубочисток, что я прав. Уж когда у меня предчувствие, я не боюсь ему верить. «Лучше ты спорь на зубочистке, а я на золото», — возразил Смок. «Ну нет, это уж будет чистый грабеж. Выиграю-то я,